Окружил себя целителями, жрецами и кудесниками, кушал только самую питательную пищу и хватался за всякое снадобье, о котором говорили, будто оно укрепляет здоровье. Ни один человек в мире никогда не заботился о своей жизни лучше. Он жил только ради того, чтобы продолжать жить. Пожиратель крови умолк. Я подождал, но поскольку продолжение не последовало, спросил: «И что же, наставник, стало с этим человеком?» «Он умер. И это все?» «А что еще в конечном счете происходит с любым человеком?» «Я и не помню, как его звали. Никто ничего не помнит о нем, кроме того, что он жил, а потом умер». После очередной паузы я сказал: «Наставник, я знаю, что если буду убит на войне, то моя смерть послужит насыщению богов. Они щедро наградят меня в загробном мире, и, возможно, мое имя не будет забыто. Но не могу ли я, прежде чем настанет мой черед, умереть, сделать в этом мире что-то по-настоящему важное и полезное?» «Мой мальчик, если, оказавшись в бою, ты нанесешь хотя бы один верный удар, можешь считать, что ты уже совершил нечто важное и полезное. Даже если в следующий момент тебе будет суждено быть убитым, ты уже достигнешь большего, чем все те люди, которые влачат свое жалкое существование до тех пор, пока боги не устают смотреть на пустую суетность их жизни и не смахивают их в пропасть забвения». Пожиратель крови поднялся. «Связанный туманом, вот мой собственный Макуайуитль, долго служивший мне верой и правдой. Возьми его. Только постарайся почувствовать рукоять. Должен признаться, что когда мне впервые в жизни довелось взять в руки боевое оружие, а не игрушечную щепку, окаймленную перьями, меня охватило радостное возбуждение. Меч был тяжел, просто зверски тяжел, но сам его вес как бы возглашал во мне силу. Вижу, ты размахиваешь им, держа в одной руке, что под силу лишь очень немногим мальчикам твоего возраста», — промолвил наставник. «А теперь, связанный туманом, иди сюда. Видишь этот крепкий нопали? А ну, нанеси по нему смертельный удар». Кактус был старый, величиной почти с дерева. Его колючие зеленые листья походили на весла, а покрытый коричневатой корой ствол не уступал по толщине моей талии. Я сделал мечом пробный взмах и, действуя лишь одной правой рукой, полоснул обсидиановым клинком по растению. Лезвие с голодным причмокиванием погрузилось в кору. Я высвободил его, перехватил рукоять обеими руками, замахнулся и, вложив в него всю свою силу, нанес новый удар, рассчитывая, что на сей раз лезвие вонится гораздо глубже. Эффект, однако, превзошел все мои ожидания. Меч начисто разрубил ствол кактуса, разбрызгав его сок, словно бесцветную кровь. Верхняя часть его с треском повалилась вниз, и нам с наставником пришлось отскочить в сторону, чтобы не угодить под усеянную острыми колючками падающую массу. «Ай, я, связанный туманом!» — восхищенно воскликнул пожиратель крови. «Пусть ты и лишен некоторых других качеств, но зато ты обладаешь силой прирожденного воина». Я покраснел от удовольствия, однако вынужден был сказать: «Да, наставник, силы мне не занимать, я могу нанести мощный удар, но как насчет моего плохого зрения? Что, если этот удар придется вовсе не по цели, а то я и вовсе задену кого-нибудь из своих?» «Ни один куачик, отвечающий за новобранцев, никогда не отведет тебе в боевом порядке такое место, где существует риск подобного несчастья. В цветочной войне командир поместит тебя среди пеленающих, тех, кто носит при себе веревки, с тем, чтобы связывать пленных и конвоировать их домой для принесения в жертву. Ну, а на настоящей войне твое место будет в тыловом отряде, среди поглощающих, чьи ножи даруют избавление от страданий тем воинам, и своим, и вражеским, которые, будучи ранеными, остались лежать на земле, в то время как сражение пронеслось дальше. Филипп.